Гексаграмма 51. Джень. Возбуждение. Летящая птица не падает вниз, пока у нее расправлены крылья. Ранним утром Неб и Ури, наскоро позавтракав, отплыли от большого острова, приютившего их на ночь. Видимо, выродки, позорно проигравшие вчерашнюю схватку, следили за людьми. И как только те отчалили от берега, пустились на перехват. Дюжина долбленок, таких же небольших и хлипких с виду, как и посудина байкеров, устремились навстречу непрошенным гостям. В каждой лодке сидело по два, а в некоторых и по три АЭСа. Среди нападающих были не только рыбаки, но и воины, облаченные в платья из шкур диких зверей. В каждой лодке сидело по два, а в некоторых и по три АЭСа. Среди нападающих были не только рыбаки, но и воины, облаченные в платья из шкур диких зверей. Выродки намного лучше управлялись с долбленками, и шанса оторваться от погони у кочевников не имелось. Дикари, грозно размахивая гарпунами, копьями и баграми, выкрикивали что-то рычащее и свирепое. У байкеров больше не оставалось гранат, зато имелся арбалет, подаренный Рексом Неустрашимым. И это было неоспоримым преимуществом. Раскрутив ворот самострела, вставив болт в паз, Ури терпеливо ждал, когда ближайшая посудина подплывет достаточно близко. Неб же тем временем изо всех сил греб. Когда одна из лодок с тремя дикарями в ней оказалась на расстоянии 20 шагов, а выродок с рыжеватой шевелюрой, громогласно вопя, поднялся и замахнулся копьем, Ури выстрелил. Болт вошел прямо в разинутую пасть Аэса. Тот, поперхнувшись собственным криком, завалился на товарища, рефлекторно схватил его за мохнатый загривок. Дикарь заверещал, пытаясь отцепиться от умирающего. И вместе они свалились в воду, а следом перевернулась и долбленка. Ури закрутил ворот, перезарядил арбалет и выстрелил второй раз, ранив в руку рыбака, вооруженного гарпуном. АЭСы, видя, что на стороне врага дальнобойное оружие, чуть приотстали, но все же продолжали следовать за людьми. Иногда особо ретивые воины вскакивали и метали копья или гарпуны. Чаще всего они не долетали до суденышка кочевников, но пару раз копья ложились совсем рядом с лодкой. Тогда Ури огрызался из самострела. Так они и плыли продолжительное время под жутковатый вой предков, живших когда-то в Ростове и умерших от безумия. Кочевники и их преследователи проследовали мимо двух высоких покосившихся столбов, покрытых до самых вершин зелеными склизкими водорослями. Миновали дряхлый, сильно прогнувшийся в середине мост, который, казалось, вот-вот обрушится. И, наконец, проплыли мимо еще одного моста на толстенных опорах с проржавевшими, но вполне годными на вид фермами. Вой мертвых стал постепенно стихать, а дикари почему-то отказались от погони, развернули свои лодчонки и поплыли обратно, в сторону города. «Видать, для них запретная территория начинается там, где для нас заканчивается», — сделал вывод Ури. «Нам надо спешить», — сказал Неб. «Мы и так сильно отстали. Эта лодка быстроходнее плота. У нас есть шанс догнать Хону и этого мерзавца до моря». «Что-то я себя хреново чувствую», — медленно произнес предводитель Денджеров. «Это души умерших малость истощили меня своим воем. Ты разве не ощущаешь упадок сил? Да и для арбалета осталось всего 3 снаряда». «Я не узнаю тебя, Ури». Неб насмешливо сощурился. «Ты пытаешься отлынуть от погони?» «Да нет же». Громоподобно сделал неопределенный жест рукой. «Это смерть Вира на меня так действует. Наверное, она. Да и Рекс сказал, что мальчишка и моя Хона... В общем, неважно. Ты прав. Такое поведение недостойно президента клана. Плывем. Догоним их. Мне нужна моя дочура». «А мне чаша скальпеля косноязычного», — добавил Неб. Байкеры гребли, что есть мочи. Ветер, иногда усиливающийся, иногда резко слабеющий, помогал кочевникам, дул им в спину. Ури ощущал дискомфорт в боку. Рана, оставленная костяным гарпуном, была несерьезной, но весьма болезненной. Тем не менее, Ури старался держать темп. Однако после полудня река начала петлять, и ветер, сделавшись почти ураганным, изменил президентом, превратившись из союзника во врага. Он то хлестал по затылку, то бил в лицо, то налетал на левый бок, так и норовя перевернуть лодчонку. Бешенство стихии не испугало, но наоборот, возбудило в байкерах ярость и жажду идти наперекор. Все та же формула «жить вопреки», завещанная предками, возобладала над всеми остальными установками. Не такие уж и большие, но злые и жесткие, потемневшие от гнева волны, беспощадно избивали долбленку, которая, несмотря ни на что, настойчиво шла вперед. Неистующие байкеры неустанно работали веслами. Заворачивая в очередной изгиб, они прошли мимо небольшого острова, заросшего деревьями. Пройдя излучину, кочевники вдруг оказались на распутье. Русло пагуби раздваивалось. «Баггерхелл!» – проорал Ури. «Куда нам?» «Надо подумать», – сказал Нэп. «Слушай, а не пристать ли нам к берегу?» – прокричал громоподобный. «Вряд ли они по такой буре плывут». «Мне нужна чаша», – сказал Нэп. «Они не должны ее рассеять в море». «Скоро потемнеет, а моя дочура не настолько дурная, чтобы плыть ночью по пагубе», – возразил Ури. «Она знает про угрений и про то, что в потемках они нападают на все, что движется». Нэп, скрипя зубами, согласился с доводами товарища. Байкеры нашли небольшой бугорок, расположенный среди орехов, росших чуть поодаль от берега, и развели костер с подветренной стороны. Ури подстрелил жирного дикого гуся, прятавшегося от ветра в зарослях рогозы. Гуся тут же ощипали, выпотрошили, разделали и изжарили. «Слушай, я вот о чем думаю», — сказал Ури, вгрызаясь в увесистую гусиную ножку. «По какому притоку они поплыли? По левому или правому? Был бы Вир, он бы быстро сообразил». «Давай представим, что бы сказал Вир», предложил Нэп, бросая обглоданную кость в костер. «Он бы сказал, что...» Предводитель вампиров взял новый кусок мяса, истекающего жиром, немного поразмыслил и продолжил. «Он бы сказал, что Юл хитрожопый малый. Я в этом и сам убедился. И, конечно же, он старается думать наперед. То есть, как вернуться обратно. А значит, Юл и Хона будут держаться северных притоков. Потому что становища остались на северо-востоке, и так ближе вернуться. То есть они сворачивали бы все время вправо». «Значит, нам завтра надо направо», – сделал вывод Ури. «Нет», – Нэп засмеялся. «Ведь Юл хитрожопый малый, и значит он решит, что мы можем подумать так, как думает он, и сделает все наоборот. То есть будет сворачивать все время влево». «Ты полагаешь, что он так и поступит?» – сомнением произнес Ури. «Как бы мы ни надурили самих себя». «Но все воля небесного Харлея», – Нэп пожал плечами. «В любом случае, хитрожопый – хорошее словечко для этого пацана. Если он вдруг останется жив и пробьется в шустрилы, ты обязательно дай ему такое погоняло. Будет, например, Феррари хитрожопым». «Да». Ари или Рар, или Фер, или Эр, Феррари хитрожопый из клана Денджеров. Дальнозоркий засмеялся. Звучит. «Я рад, Нэп, что у тебя хорошее настроение». Тяжело вздохнув, Ури потрогал рану на боку. Затем извлек из кармана желтую книжицу, открыл ее наугад, но в сгущающихся сумерках ничего не смог разобрать. «Ладно», сказал Ури, захлопнув пластиковый томик. «Сниму я с себя экип, а то что-то бочина моя совсем расшалилась». Утру ветер стих. Черные тучи нависали над землей беззвучными громадами, грозясь беспощадным проливным дождем. Воды пагуби были спокойны и темны. Деревья и трава хранили стоическое молчание, лишь где-то беспокойно крякали утки. «Набить бы дичи», — сказал Ури. «Да времени нет». «Чаша не ждет», — согласился Неп. Вскоре байкеры отчалили. Как и намеревались, они свернули в левое южное русло. Кочевники не налегали на весла, будто успокоившаяся природа угомонила и их нрав. Они внимательно всматривались в местность, ища взглядом присутствие человека. Но последний человек, видимо, покинул эти места около 100 лет назад. И со времен Великой Погибели ни одна разумная тварь не посещала устье пагуби. Словно в подтверждение мрачных мыслей, перед путниками открылась поросшая лесом возвышенность, расположенная на левом берегу пагуби. Над лесом кое-где возвышались обглоданные остовы многоэтажных домов. Вне всяких сомнений, это был город древних. Гораздо меньше размерами, чем Ростов, но такой же мертвый и заброшенный. Наверное, и здесь, когда подымался ветер, души умерших от безумия оплакивали тоскливым воем свою судьбу. Но сейчас усопшие хранили угрюмое молчание. Байкеры, проплывая мимо города-кладбища, не проронили ни слова, и весь оставшийся отрезок речного пути тишину нарушал лишь тихий всплеск весел. Когда, обогнув остров, кочевники вдруг увидели море, Ури удивленно произнес: «Охренеть! Водная степь!» Несколько мгновений байкеры, пораженные необъятным простором, оглядывались, а потом Ури обратился к Непу, сидящему впереди. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» Неп повернулся к напарнику. Лицо его выражало крайнюю озадаченность. «И где они? Где твоя дочура?» «Мы просто надурили самих себя. Как я и говорил», — сказал Ури. «То есть он решил, что мы решим, что он хитрожопый малый, и потому подумаем, что он будет сворачивать в южные протоки, чтобы нас обмануть», — задумчиво произнес Неп. «И потому стал сворачивать в северные протоки, и все равно нас обхитрил». «Знаешь, что я думаю?» Поморщившись, Ури почесал соднящий бок. «Все твои догадки – дерьмо. Ему было насрать, что мы подумаем. Они просто направились по северному руслу». «Баггерхелл!» Неп со всего размаха полоснул весном по воде, обдав холодными брызгами себя и напарника. «Я вот что думаю. А не могли мы их не заметить и обогнать?» Спросил Ури, стирая крупные капли с лица. Неп не сразу ответил. Видимо, пытался овладеть собой. Набрав в ладони мутной воды и умывшись, он усмехнулся и сказал: «Возможно и так, а вода-то, если и соленая, то самую малость». Байкеры поплыли вдоль устья на север, надеясь заметить беглецов. Лодчонка, казалось, шла с мучительно медленной скоростью. Минуло почти четверть светового дня. За это время кочевники, по подсчетам Ури, прошли 10 больших и малых рукавов и проток. Некоторые были в ширину не более 30 шагов, а иные достигали и 1500. По песчаным отмелям с жалобным писком бродили чайки. Кое-кто из белобрюхих птиц поднимался вверх, делал ленивый круг и вновь опускался на берег, от чего-то не желая лететь в открытое море. Где-то тревожно крякали утки и гоготали гуси. «Я хочу жрать», — сказал Ури, перестав грести. «Надо бы птичку подранить». «У нас нет времени», — Неп упорно работал веслом. «Вдруг они вообще не доплыли до моря, а мы тут мучаемся. Куда им спешить? Лето впереди». Неп повернулся к напарнику. Бледное лицо его казалось еще более худым, чем обычно, и тонкая бородка только усиливала это впечатление. «У нас нет времени», — повторил президент вампиров. «Ты слышишь, утки орут?» — назидательно спросил Ури. «Слышу». «А видишь их?» «Нет». «А это значит?» «Я знаю, что это значит», — закричал Неп, не в силах сдержать себя. «Я знаю, что будет буря, но мне нужна чаша». «Не сходи с ума, Неп». Ури указал на запад, туда, где за тучами пряталось солнце. «Скоро начнет темнеть. Почем мы знаем, не водятся ли в море угрени? Тем более пагубь. Вот она, рядом». «Мне нужна «Чаша!» – яростно отчеканил Нэп. От злой веселости, которой так славился президент вампиров, не осталось и следа. Теперь в нем пылала одна лишь злость. «А я хочу жрать!» – веско произнес Ури. «Ты с катушек съехал! Хочешь сдохнуть? Давай! Делай это без меня! Высади меня на остров и плыви куда хочешь! Я уж как-нибудь сварганю плот и найду дочуру сам!» Лицо Непа искривилось гримасой беспощадного ожесточения. Он, сложив ладони лодочкой, зачерпнул воды и резким движением выплеснул ее себе на щеки. «Лады, давай так», — сказал он. «Я сейчас очень внимательно осмотрю горизонт, и если ничего не замечу, мы пристанем к берегу». Ури согласился. Ему пришлось пойти на компромисс. «Только я залезу тебе на плечи, так обзор шире», — сказал дальнозоркий. «Что ж, лады», — ответил Ури, глядя на напарника, который вдруг сделался предельно сосредоточенным.